Глава 74. Сюрприз для Бориса. Борис начал готовиться к празднику с самого утра. Сбегал в ближайший магазин и купил станки и пену для бритья, гель для душа, шампунь и дезодорант для тела. В квартире у него было только мыло и упаковка одноразовых станков, которые уже давно затупились. Он тщательно помылся, побрился, надушился полученным в дар одеколоном, сразу после этого почувствовал себя другим человеком. Домой он решил ехать вечером, дабы его не заставили что-нибудь делать или помогать. Хотелось приехать к уже накрытому столу, тогда его сразу никто не выгонит, а там может и помериться с Зоей. Она добрая душа, простит его. Зойка всегда была мягкотелой и податливой, даже побаивалась супруга, что ему очень льстило. Нет, для примирения трусы с дезодорантом не подойдут. Надо что-то поприличней. Может, духи? Дорого, — поморщился Борис, вспоминая, какой парфюм у него запросила Олюшка. Хотя можно глянуть в каком-нибудь бюджетном магазине по типу «Магнита». Может, там подберу туалетную воду в пределах 300-500 рублей. Зойка и этому рада будет. Или куплю дешевенькую бижутерию или косметический набор, где есть гель для душа и крем для рук. Точно, так и сделаю. Решил ехать в торговый центр к 8 часам вечера. Так он сможет сэкономить на такси. 31 числа такси стоит как билет на поезд. Общественный транспорт до 9 вечера точно будет ходить. Купит подарки всем, побродит по торговому комплексу до 10, а там пойдет пешочком в квартиру. Как раз неспешным шагом доберется до 10:30. А там уже все будет приготовлено, останется только стол накрыть. Так уж и быть, в этом деле он поможет. Борис облизнулся. «К столу нужно какие-то продукты принести», — подумал он. «Так у меня тут есть бутылка шампанского, коробка конфет. Олег там еще что-то купил». Положу палочку колбаски, сам ее потом и съем. Мандарины, яблоки забирать не буду, а куплю по дороге. С ними получится большой пакет, а денег потрачу немного. На том и порешил. Полдня смотрел разные фильмы в интернете и поедал мандарины, создавая себе новогоднее настроение. К вечеру принарядился, собрал пакет с продуктами и направился в торговый центр. Там он сразу направился в парфюмерный магазин. На стойке с товарами все по 299 рублей нашел симпатичную коробочку с туалетной водой, что-то типа то ли цветы России, то ли аромат природы. С радостью отправился с ней на кассу. Он даже не стал нюхать аромат, его все устраивало и большой флакон, и цена. Затем Боря зашел в детский мир, глаза у него разбежались от обилия игрушек, а цены привели в легкий шок. Ему почему-то стало жалко тратить столько денег на игрушки. Раньше он спокойно мог отдать несколько тысяч за понравившийся ему набор, теперь что-то сжало его душу холодной скользкой рукой. Он потоптался на месте и вышел из магазина. Но нельзя же прийти с пустыми руками в семью. Он сел в холле напротив дверей магазина и стал рассматривать соседние витрины. Оказалось, что рядом находится небольшой магазинчик, где продают китайские копии конструктора Лего. Вот туда он и направился. Там толпился народ, и игрушки расхватывали, как горячие пирожки. Боря тоже выбрал 2 небольшие коробочки с танком и самолетом, оплатил на кассе подарки и сунул их в пакет. Потом он вспомнил про мандарины и яблоки и устремился в продовольственный магазин. Проходя мимо кондитерского отдела, в голове возникла мысль взять торт, но, глянув на очередь и цены, как-то все желание резко испарилось. «Боря, ну ты же не был раньше таким жадным», — укорил он сам себя. «Я не жадный, я расчетливый. Неизвестно, когда ко мне в руки попадут еще деньги, нельзя все тратить до копейки. Зойка сделает тортик из печенья, вполне себе неплохой бюджетный вариант». В продовольственном магазине он затарился фруктами, кинув в корзинку еще парочку грейпфрутов и коробку с соком. Ровно в 10 вечера он покинул здание торгового центра. Народ торопился домой и по гостям, сверху падал крупными хлопьями снег. Настроение у Бори было великолепным. Руки оттягивали пакеты с подарками и продуктами. Он уже предвкушал вкусный праздничный стол и мирное воссоединение с супружницей. «А если она на самом деле со мной развелась?» — подумал он. «Ну и что? Можно потом опять расписаться. Не чужие же люди». Дверь в подъезд была распахнута. Соседи ждали гостей. Он поднялся на свой этаж и позвонил в дверь. «Я открою!» — услышал он голос какого-то парня. «Наверное, Витька пришел в гости», — подумал Боря и поморщился. Открылась дверь, за ней стоял незнакомый парнишка. Борис по привычке шагнул в квартиру, но ему преградили путь. «Вы кто?» — спросил парень. «Я муж», — возмущенно ответил Боря. «Пришел домой к своей жене и детям». «К жене и детям?» — переспросил молодой человек. «Понятно. Вы Зоин муж?» «Ну да». «А они тут больше не живут. Квартиру нам сдали, у нас есть договор, все как положено», — улыбнулся паренек. «А вы не знали?» «Да, я был в командировке», — стушевался Боря. «Но вы не можете тут проживать без согласия всех прописанных». «А тут прописана только Зоя». Парень покопался в ящике шкафа, вытащил квитанцию и протянул ее Борису. «Вот, смотрите, зарегистрирован один человек», — ткнул он пальцем в графу. «Ясно», — вздохнул Боря. «Значит, переехала». «Ну да, я, правда, не знаю, куда. В договоре прописан этот адрес». «Спасибо». «Вы ей позвоните». «Да-да, конечно», — кивнул Боря. «С наступающим вас!» — пожелал довольный паренек и захлопнул дверь перед ним. «Вот это номер!» — только смог выдохнуть Борис. «Неужели она переехала в дом? И как она меня посмела выписать?» Он набрал на телефоне номер Зои, и как только она взяла трубку, поинтересовался, где она находится. Она сказала, что в Караганде, пожелала ему всего хорошего и сбросила звонок. «Твою же мать!» — выругался Боря. «Что же делать? Может, Зойка укатила к свекрам? Скорее всего, не стала нарушать традиции. А куда она переехала?» Надо было срочно соображать, что же делать. В пригород сейчас можно уехать только на такси. Он прикинул, в какую сумму ему обойдется поездочка, и решил не тратиться. Вдруг дом стоит пустой, и чего тогда ему там делать? К родителям тоже сейчас не рванешь. Рейсовые автобусы ходят только днем. Мозги лихорадочно искали варианты, но ничего толкового не приходило в голову. По лестнице кто-то поднимался. Ему показался очень знакомым женский голос. Борис замер на месте. «Не может быть! Ольга!» Она о чем-то щебетала со своим спутником. «Петечка, мы же точно на полчаса зайдем к твоим друзьям. Новый год нужно справлять дома. Я переживаю за нашу малышку, оставили ее на незнакомого человека». «Олечка, это моя двоюродная сестра, я ей заплатил деньги за работу. Она посидит с доченькой, а мы с тобой немного отдохнем. Не переживай, все будет хорошо». И тут нос к носу Ольга со своим спутником столкнулись с Борисом. «Ольга!» — воскликнул он. «Как я рад тебя видеть! Как там наша малышка?» «Мужчина!» — сказала противным голосом Оля. «Вы обознались. Ненормальный какой-то. Видать, услышал, как мы с тобой разговаривали, и решил испортить нам праздник. Бывают же всякие больные». Женщина прижалась сильнее к своему спутнику. «Оля, но это я, Борис!» Он попытался схватить ее за руку. «Убери руки от моей женщины», — пробасил прыщавый Петечка. «Мужчина, давайте не будем портить друг другу Новый год», — сказала Олюшка. — «Идите уже своей дорогой к жене и детям!» — с ненавистью прошипела она. По ней было видно, что она готова вцепиться своим маникюром ему в лицо. «Простите», — отшатнулся Боря от нее. Парочка прошла мимо него, громко обсуждая ненормальных людей. «Правду говорят исследования на празднике, у многих обостряются психозы», — сказала Ольга громко. Борис вылетел из подъезда, надо было успеть на троллейбус, который идет в 11 часов. Он не доходит до его остановки, но там можно пройти через дворы до его временного жилища. «Если бы знал, то купил бы парочку салатов и курицу в духовке приготовил», — проворчал он. «Что я сейчас есть буду? Хорошо, хоть колбаса с сыром имеются. Наделаю себе бутеров. А игрушки с духами сдам обратно в магазин после выходных». Он заскочил в последний троллейбус в этом году и поехал в съемную убогую квартиру.